Глава 4. Гораций Слизнорт. Последние несколько дней Гарри ни на минуту не переставал отчаянно надеяться, что Дамблдор на самом деле придет и заберет его. Но теперь, когда он шел рядом с Дамблдором по Тисовой улице, ему вдруг стало неловко. Он никогда еще не разговаривал с Дамблдором вот так запросто, за пределами школы. Всегда между ними был директорский стол. К тому же в голову лезли воспоминания об их последней встрече, еще больше смущая Гарри. В тот раз он страшно раскричался, не говоря уже о том, что пытался расколошматить самые ценные приборы в кабинете Дамблдора. Но Дамблдор вел себя, как ни в чем не бывало. «Держи волшебную палочку наготове, Гарри», — бодро посоветовал он. «А я думал, мне нельзя колдовать, когда я не в школе, сэр». «Если на нас нападут», — сказал Дамблдор, «разрешаю тебе применить любое контрзаклятие, какое придет в голову. Впрочем, не стоит волноваться. Не думаю, чтобы кто-нибудь стал нападать на тебя сегодня». «Почему, сэр?» «Ты со мной», — просто ответил Дамблдор. Он неожиданно остановился на углу Тисовой улицы. «Ты, конечно, еще не сдавал на права по трансгрессии?» — спросил Дамблдор. «Нет», — ответил Гарри. — Вроде для этого надо быть совершеннолетним. — Верно, — сказал Дамблдор. — Значит, тебе нужно будет очень крепко держаться за мою руку. За левую, пожалуйста. Как ты заметил, правая рука у меня сейчас не совсем здорова. Гарри ухватился за протянутую руку Дамблдора. — Очень хорошо, — сказал Дамблдор. — Ну, вперед! Гарри почувствовал, что рука Дамблдора выскальзывает у него из пальцев, и вцепился в нее изо всех сил. В следующий миг в глазах у него потемнело. Его сдавило со всех сторон сразу. Он не мог вздохнуть. Грудь как будто стиснули железные обручи. Глаза словно вдавило внутрь черепа. Барабанные перепонки прогибались. И вдруг... Он жадно глотнул холодный ночной воздух и открыл слезящиеся глаза. У него было такое чувство, будто его пропихнули через очень тугой резиновый шланг. Только через несколько секунд Гарри заметил, что Тисовая улица исчезла. Они с Дамблдором оказались на безлюдной деревенской площади, в центре которой стоял старый военный памятник и несколько скамеек. Гарри запоздало сообразил, что только что трансгрессировал в первый раз в жизни. «Как ты?» — заботливо спросил Дамблдор. — К этому ощущению нужно привыкнуть. — Нормально, — ответил Гарри, потирая уши, которые, судя по всему, с большой неохотой покинули Тисовую улицу. — Но на метле все-таки лучше. Дамблдор улыбнулся, плотнее стянул дорожный плащ у горла и сказал: — Сюда. Он быстрым шагом двинулся вперед, мимо пустого трактира и нескольких домов. Часы на деревенской церкви показывали около полуночи. «Так скажи мне, Гарри, — проговорил Дамблдор, — твой шрам, он у тебя болел хоть раз?» Гарри машинально поднял руку ко лбу и потер отметину в виде молнии. «Нет, — сказал он, — я даже удивлялся, почему это. Думал, он теперь все время будет огнем гореть, раз Волан-де-Морт снова набрал такую силу». Гарри посмотрел на Дамблдора снизу вверх и увидел, что лицо у него довольное. «А я, напротив, думал иначе», — сказал Дамблдор. «Лорд Волан-де-Морт наконец понял, что у тебя появилась опасная возможность проникать в его мысли и чувства. По-видимому, он закрылся от тебя при помощи окклюменции». «Я-то не жалуюсь», — сказал Гарри. Ему стало намного легче жить, без тревожных снов и внезапных соприкосновений с эмоциями Волан-де-Морта. Они завернули за угол, миновали телефонную будку и автобусную остановку. Гарри снова искоса взглянул на Дамблдора. «Профессор?» «Да, Гарри?» «Где мы сейчас?» «Мы с тобой, Гарри, находимся в очаровательной деревушке Бадли-Бебертон. А что мы здесь делаем?» «Ах, да, конечно, я ж тебе не сказал», — проговорил Дамблдор. «Так вот, я уже потерял счет, сколько раз я произносил эту фразу за последние годы, но У нас опять не хватает одного преподавателя. Мы здесь для того, чтобы уговорить одного моего бывшего коллегу нарушить свое уединение и вернуться в Хогвартс. А я чем тут могу помочь, сэр? О, я думаю, ты как-нибудь пригодишься, — туманно ответил Дамблдор. Сейчас налево, Гарри. Они свернули в узкую крутую улочку. Окна во всех домах были темными. Здесь тоже чувствовался странный, пробирающий до костей холод, который уже две недели как поселился на Тисовой улице. Гарри подумал о дементорах, оглянулся через плечо и покрепче сжал в кармане волшебную палочку. «Профессор, а почему мы не могли просто трансгрессировать прямо в дом к вашему коллеге?» «Ну, потому что это было бы так же невежливо, как выломать парадную дверь», — сказал Дамблдор. «Правила этикета требуют, чтобы мы давали возможность другим волшебникам не впустить нас в дом. Кроме того, жилища волшебников, как правило, магически защищены от нежелательной трансгрессии. К примеру, в Хогвартсе невозможно трансгрессировать в пределах замка и прилегающей территории», — быстро продекламировал Гарри. «Мне говорила Гермиона Грейнджер». «И она совершенно права. Еще раз налево». Церковные часы у них за спиной пробили полночь. Гарри было непонятно, почему Дамблдор не считает невежливым являться к своему бывшему коллеге в столь поздний час. Но раз уж разговор наладился, ему хотелось задать более важные вопросы. «Сэр, я читал в ежедневном пророке, что Фаджу уволили». «Верно», — ответил Дамблдор, сворачивая в переулок, круто поднимающийся в гору. «Как ты, несомненно, прочел там же, ему на смену назначен Руфус Скримджер, который прежде руководил управлением мракоборцев». «А он... как вы думаете, он хороший министр?» — спросил Гарри. «Интересный вопрос», — промолвил Дамблдор. «Он, конечно, человек способный. Более решительная и сильная личность, чем Корнелиус». «Да, но я имел в виду...» «Я понимаю, что ты имел в виду. Руфус — человек действия. Большую часть своей жизни он провел, сражаясь с темными волшебниками, и потому не станет недооценивать лорда Волан-де-Морта». Гарри ждал продолжения, но Дамблдор ничего не сказал о своих разногласиях со Скримджером, упоминавшихся в ежедневном пророке. А у Гарри не хватило духу расспрашивать дальше, поэтому он заговорил о другом. «И еще, сэр, я читал про мадам Боунс». «Да», — тихо ответил Дамблдор. «Ужасная потеря. Она была замечательная волшебница. По-моему, нам сюда. О!» Забывшись, он указал направление раненой рукой. «Профессор, а что случилось с вашей...» «Некогда сейчас объяснять», — сказал Дамблдор. «Это такая захватывающая история. Не хочется рассказывать ее наспех». Он улыбнулся Гарри, и тот понял, что это был не выговор, и что ему позволено спрашивать еще. «Сэр, мне прислали с совой брошюру Министерства магии насчет того, какие меры принимать на случай нападения пожирателей смерти». «Я тоже получил такую брошюру», — сказал Дамблдор, продолжая улыбаться. «Ты нашел в ней что-нибудь полезное?» «Да не особенно. Я так подумал. Ты, например, не спросил меня, какое мое любимое варенье, чтобы убедиться, что я в самом деле профессор Дамблдор, а не обманщик под его личиной». «Я не...» Гарри запнулся, не зная, следует ли принимать всерьез упрек Дамблдора. «На будущее имею в виду, Гарри, малиновое. Хотя, конечно, будь я пожирателем смерти, я бы заранее выяснил, какое варенье мне больше нравится». «Понятно», — сказал Гарри. «Так вот, про эту брошюру. Там что-то говорилось о каких-то инферналах. Кто это такие? В брошюрке было не очень понятно». «Это трупы», — спокойно ответил Дамблдор. «Мертвецы, которых заколдовал темный волшебник и заставил служить себе. Впрочем, инферналов давно уже никто не видел. С тех самых пор, как Волан-де-Морт в прошлый раз пришел к власти. Он-то, само собой, перебил достаточно народу, чтобы набрать целую армию инферналов. Ну вот, Гарри, мы пришли. Они приближались к аккуратному каменному домику, окруженному садом. Кошмарные инферналы не шли у Гарри из головы, он ничего не замечал вокруг, но возле калитки Дамблдор резко остановился, и Гарри чуть не налетел на него. «Вот тена! Боже мой, боже мой, боже мой!» Гарри посмотрел вдоль ухоженной садовой дорожки, и у него сжалось сердце. Входная дверь висела на одной петле. Дамблдор оглянулся по сторонам. Улица была совершенно пустынна. «Волшебную палочку на изготовку и следуй за мной, Гарри», — сказал он тихо. Толкнув калитку, Дамблдор быстро и бесшумно двинулся по дорожке к дому. Гарри не отставал от него ни на шаг. Дамблдор медленно приоткрыл дверь, держа перед собой волшебную палочку. «Люмос!» На острие волшебной палочки зажегся огонек, осветив тесную прихожую. Слева виднелась еще одна полуоткрытая дверь. Подняв над головой светящуюся волшебную палочку, Дамблдор вошел в гостиную. Гарри за ним. Перед ними открылась картина полного разгрома. Прямо у их ног лежали разбитые напольные часы с треснувшим циферблатом. Маятник валялся чуть в стороне, словно меч, выпавший из руки воина. Пианино рухнуло на бок, рассыпав клавиши по всему полу. Рядом поблескивали осколки оборвавшейся люстры. Из распоротых диванных подушек высыпались перья. Все было словно пылью, усыпанным мелкими осколками стекла и фарфора. Дамблдор поднял волшебную палочку повыше. Ее свет упал на стены, забрызганные чем-то липким, темно-красным. Гарри тихо охнул. И Дамблдор оглянулся. «Малоприятное зрелище», — печально заметил он. «Да, здесь произошло нечто ужасное». Дамблдор осторожно прошел на середину комнаты, осматривая обломки у себя под ногами. Гарри шел за ним, озираясь по сторонам, немного страшась того, что могло обнаружиться за разломанным пианино или перевернутым диваном. Но мертвого тела нигде не было видно. «Может быть, они сражались и его утащили силой, профессор?» — предположил Гарри, стараясь не задумываться о том, какими должны были быть раны, чтобы брызги долетали до половины стены. «Едва ли», — тихо ответил Дамблдор, заглядывая за опрокинутое мягкое кресло. «Вы думаете, он все еще где-то здесь?» «Да». И вдруг, без всякого предупреждения, Дамблдор нагнулся и ткнул волшебной палочкой в пухлое сиденье кресла. «Ой-ой!» — взвизгнуло кресло. «Добрый вечер, Гораций», — сказал Дамблдор, выпрямляясь. У Гарри отвисла челюсть. Там, где всего секунду назад лежало кресло, скорчился невероятно толстый лысый старик. Он потирал себе живот и обиженно косился на Дамблдора слезящимися глазками. «Совсем не обязательно было тыкать с такой силой», — проворчал он, тяжело поднимаясь на ноги. «Больно ведь». Свет от волшебной палочки искрился на его блестящей лысине, выпученных глазах, пышных серебристых усах, как у моржа, и полированных пуговицах темно-бордовой бархатной домашней куртки, надетой поверх сиреневой шелковой пижамы. Его макушка едва доставала Дамблдору до подбородка. «Как ты догадался?» — буркнул толстяк, распрямившись и все еще потирая живот. Он держался удивительно хладнокровно для человека, которого только что разоблачили, когда он прикидывался креслом. «Мой дорогой Гораций», — усмехнулся Дамблдор, — «если бы тебя на самом деле навестили пожиратели смерти, над домом была бы черная метка». Толстый волшебник хлопнул себя пухлой рукой по обширному лбу. «Черная метка», — пробормотал он. «Чувствовал ведь, что-то я упустил. Ну, что ж, все равно, времени бы не хватило. Я и так едва успел навести последний лоск на свою обивку, когда ты вошел в комнату». Он так тяжело вздохнул, что кончики моржовых усов затрепетали. «Помочь тебе с уборкой?» — вежливо предложил Дамблдор. «Да, пожалуйста». Они встали спиной к спине, высокий, худой и низенький, круглый волшебники и одновременно плавно взмахнули волшебными палочками. Мебель разлетелась по местам, осколки безделушек мгновенно собрались вместе, перья вернулись в подушки, порванные книги починились и расставились по полкам, масляные светильники взмыли в воздух, приземлились на столики по углам и снова зажглись, фотографии в блестящих серебряных рамках стайкой пронеслись через всю комнату и утвердились на письменном столе, целенькие и чистенькие. Все дырки, трещины и прорехи закрылись, и обои на стенах очистились. — Кстати, что это была за кровь? — громко поинтересовался Дамблдор, перекрывая звон восстановленных напольных часов. — По стенам! Драконья! — прокричал волшебник по имени Гораций. В ту же минуту люстра с оглушительным скрежетом и звяканьем снова привинтилась к потолку. Пианино со стуком встало на место, и наступила тишина. «Да, драконья», — повторил волшебник тоном легкой светской беседы. «Последний флакончик. А цены в последнее время взлетели до небес. Впрочем, ее еще можно будет использовать». Он в перевалочку подошел к серванту, взял стоявший на нем стеклянный пузырек с густой жидкостью и посмотрел на просвет. Запылилось немножко. Он снова поставил флакон на сервант и вздохнул. Тут его взгляд упал на Гарри. Ого! Большие круглые глаза мгновенно нацелились на лоб Гарри со шрамом в виде молнии. Ого! Это, представил Дамблдор, шагнув вперед, Гарри Поттер. «Гарри, это мой старинный друг и коллега Гораций Слизнорт». Слизнорт пронзительно взглянул на Дамблдора. «Так вот, как ты намеревался меня убедить, а? Ну, так вот, Альбус, мой ответ — нет». Он прошел мимо Гарри, отпихнув его с дороги с решительным лицом человека, пытающегося одолеть искушение. «По крайней мере, выпить нам предложат?» — спросил Дамблдор. Ну, ради старого знакомства. Слизнорт заколебался. «Ну, хорошо, по глоточку», — сказал он неприветливо. Дамблдор улыбнулся Гарри и подтолкнул его к креслу, очень похожему на то, которое только что так ловко изображал Слизнорт. Кресло стояло возле очага, где теперь снова пылал огонь, а рядом ярко горела масляная лампа. Гарри сел с отчетливым впечатлением, что Дамблдору для чего-то нужно, чтобы он был на виду. И, конечно, когда Слизнорт, возившийся с графинами и бокалами, снова обернулся лицом к комнате, взгляд его немедленно упал на Гарри. «Хм!» — произнес он и быстро отвел глаза, словно боялся, что они заболят. «Вот, прошу». Он подал бокал Дамблдору, усевшемуся без приглашения, сунул поднос в руки Гарри, а сам погрузился в подушки починенного дивана и в неприязненное молчание. Ножки у него были такие коротенькие, что не доставали до полу. «И как же ты поживаешь, Гораций?» — спросил Дамблдор. «Не очень хорошо», — сразу же ответил Слизнорт. «Легкие никуда не годятся, хрипы. И к тому же ревматизм, хожу с трудом. Что делать, возраст? Постарел я, устал». «Однако ты, должно быть, двигался довольно резво, чтобы подготовить нам такой любезный прием за столь короткое время», — заметил Дамблдор. «Вряд ли ты узнал о нашем приходе больше, чем за 3 минуты». В голосе Слизнорта прозвучали одновременно досада и гордость. «2! Я принимал ванну. Не услышал, когда сработало заклинание от непрошенных гостей. Тем не менее», — прибавил он строго, будто спохватившись, «факт остается фактом. Я старый человек, Альбус. Усталый старик, который заработал себе право на спокойную жизнь и некоторые элементарные удобства». «Вот уж что у него точно есть», — подумал Гарри, оглядывая комнату. Она была душная и слишком тесно заставленная, но никто не мог бы назвать ее недостаточно удобной. Здесь были мягкие кресла, скамеечки для ног, напитки и книги, коробки шоколадных конфет и пухлые диванные подушки. Если бы Гарри не знал, кто здесь живет, представил бы, что это богатая и капризная старая леди. «Ты моложе меня, Гораций», — заметил Дамблдор. «Так так, может, тебе и самому стоит подумать о заслуженном отдыхе, — напрямик высказался Слизнорд. Его светлые, выпуклые, как крыжовник, глаза обратились к поврежденной руке Дамблдора. — Я смотрю, реакция уже не та. — Ты совершенно прав, — спокойно ответил Дамблдор и поддернул рукав, открывая кончики обгорелых почерневших пальцев. От этого зрелища у Гарри по спине побежали мурашки. — Я, безусловно, уже не так быстр, как раньше. Но с другой стороны... Он пожал плечами и развел руки в стороны, как бы говоря, что старость имеет свои преимущества. И Гарри вдруг заметил на его здоровой руке кольцо, какого никогда прежде не видел у Дамблдора. Большой, довольно грубо сделанный перстень из металла, по виду похожего на золото, с большим черным камнем, треснувшим посередине. Взгляд Слизнорта тоже на мгновение задержался на кольце, и Гарри увидел, как на его широком лбу появилась и тут же исчезла крохотная морщинка. — Так как же, Гораций, все эти предосторожности на случай незваных гостей, от кого ты все-таки прячешься, от пожирателей смерти или от меня? — спросил Дамблдор. — Да зачем нужен пожирателям смерти такой жалкий, измученный жизнью старикашка, как я? — воскликнул Слизнорд. — Полагаю, для того, чтобы обратить твои весьма немалые таланты на запугивание, пытки и убийства, — ответил Дамблдор. — Или ты хочешь сказать, что они еще не приходили вербовать тебя? Слизнорд со злостью посмотрел на Дамблдора, потом пробормотал. — Я не дал им такой возможности. Я уж целый год в бегах, не задерживаюсь на одном месте дольше недели. Перебираюсь из одного магловского дома в другой. Владельцы этого жилья проводят отпуск на Канарах. Здесь очень приятно. Жаль будет уезжать. Все до смешного просто, если знаешь как. Одно простенькое замораживающее заклинание на эту нелепую сигнализацию от воров, которой маглы пользуются вместо вредноскопов. Да позаботиться, чтобы соседи не заметили, когда будешь перевозить пианино. Ловко придумано, — сказал Дамблдор. — Только, пожалуй, немного утомительно для измученного старикашки, который ищет тишины и покоя. А вот если бы ты вернулся в Хогвартс... — Только не говори мне, что в этой треклятой школе у меня будет спокойная жизнь. Не сотрясай понапрасну воздух, Альбус. Может быть, я и скрываюсь. Однако до меня доходили разные слухи после того, как от вас ушла Долорес Амбридж. Если так, у вас теперь обращаются с учителями. «Профессор Амбридж не поладила с табуном кентавров», — сказал Дамблдор. «Вряд ли у тебя, Гораций, хватило бы ума явиться в запретный лес и обозвать толпу разъяренных кентавров мерзкими полукровками». «Так вот, значит, как было дело», — воскликнул Слизнорд. «Что за идиотка? Она мне никогда не нравилась». Гарри не сдержал смешок. Дамблдор и Слизнорд разом поглядели на него. «Извините», — быстро сказал Гарри. «Просто мне она тоже не понравилась». Дамблдор внезапно встал. «Уже уходите?» — обрадовался Слизнорд. «Нет, я хотел воспользоваться здешним туалетом, если можно», — сказал Дамблдор. «А?» — сказал Слизнорд, явно разочарованный. «Вторая дверь, налево по коридору». Дамблдор вышел из комнаты. Дверь за ним закрылась, и наступила тишина. Через пару минут Слизнорд поднялся на ноги, явно не зная, чем себя занять. Он из-под тишка взглянул на Гарри, затем подошел к камину и повернулся спиной к огню, грея свою обширную заднюю часть.